Глава 12. Сюрприз для Бандеры. 13 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Усть-Лабинский район, 89-й километр автодороги 03К-002. Середина дня. Дождь полил с ночи. Утром, когда Степан Бандера продолжил путь, ветер усилился, задул с порывами, то и дело гремел гром. От поворота перед Романовым скорость снизили до 10-15 км в час. Поскольку большую часть пути до Тбилисской ветер дул в правый борт Бандеры, в избежание опрокидывания пришлось спустить верхние паруса с обеих мачт и идти на двух нижних, развернув паруса наискось. Даже так корабль сильно кренился влево. Четверо рядовых и сержант, находившиеся на крыше палубы, вымокали до нитки в первые же минуты, как только заступали на дежурство. Но дождь был теплый, летний, не заболеют. Дежурили по часу, потом сменялись. Остальная команда и перебрасываемые отделения разведки «Молнии» все сидели на нижней палубе, внутри крытого 17,5-метрового железнодорожного вагона модели 11-1807-01, превращенного мастерами инженерно-технического департамента Рейха в сухопутный корабль «Степан Бандера». Командир парусника рейхсмайор Велимудр и его первый помощник и штурман корабля лейтенант Светокол находились на своих местах в кабине управления. Велимудр в командирском кресле, Светокол в кресле рулевого. «Через час будем на месте», — сказал Велимудр, глядя сквозь бронестекло на, пусть и медленно, но уверенно подминаемый парусником, вымытый дождем асфальт дороги. «Дорога?» Прямая, как стрела на протяжении последних 5 километров, тянулась среди заросших кустарником и редкими деревьями полей и вековых лесополос. Слева, параллельно с дорогой от оставшейся позади Тбилисской, тянулась железнодорожная ветка. Сейчас железку от дороги заслонила широкая, 100 метров, полоска леса, за которой по карте была ЖД-станция Потаенный. Машин на дороге не было. Лишь несколько ржавых остовов валялись, перевернутые в кустах у дороги. Это власовцы чистили дорогу, когда шли здесь первыми. В Ростове и его окрестностях этим обычно занимались недочеловеки из концентрационного лагеря, коих в необходимом количестве пригонял конвой. Вдали же от Ростова дорогу расчищали сами команды парусников. Так что экипажу Бандеры было куда легче, нежели экипажу Власова, которому потребовалось 5 дней, чтобы добраться до Ладожской от нового города. Бандера же вышел из Ростова 10-го и уже был почти на месте. «По карте там дальше дорога поворачивает влево. Под ветер встанем», — произнес Светокол, кивнув вперед, где в километре уже был виден поворот. «Может, даже быстрее доедем». «Спешить не будем», — сказал командир парусника. «Тише едешь, дальше будешь». «И то верно». Дождь ослаб и прекратился в течение пары минут. А еще через минуту сквозь поредевшие тучи тут и там стали пробиваться солнечные лучи. «Ну вот», — довольно прокряхтел Велимудр, — «скоро подсохнет». Когда Бандера подъезжал к повороту, из спускавшейся сверху переговорной трубы раздался свист. Это вызывал сержант с верхней палубы. Светокол вытащил из латунного амбушюра пробку со свистком и произнес в трубу: «Слушаю, сержант». «Господин лейтенант», — прогудела труба голосом сержанта, — «там впереди на дороге что-то есть, примерно 100 метров, по левой стороне». Светокол тотчас присмотрелся в указанном внимательным сержантом направлении. В дороге была выбоина, закрытая каким-то то ли пластиком, то ли листом жести. «Спускай паруса, сержант», — рявкнул штурман и плавно потянул рычаг общего тормоза, одновременно забирая чуть вправо. Подминая широкими ребристыми колесами от трактора К-700, подступавшей к дороге кусты, Бандера привычно прогудел тормозами и остановился в 50 метров от подозрительной выбоины. «Ну что, Свет», — произнес Велимудр, — «похоже, местные о власовцах уже знают». «Думаешь, то же, что и я, командир?» — невесело усмехнулся Светокол. «Думаю», — ответил рейхсмайор. «Пойдем посмотрим». Осмотр подозрительной выбоины не занял много времени. Оказалось, что таких выбоин было две. Одна слева, другая справа. Просто правая была тщательно замаскирована кусками аккуратно снятого асфальта. А слева дорога просела, и во время ливня к выбоине устремились потоки воды, которые смыли асфальтовое крошево, оголив замеченный сержантом кусок пластика. Пластик прикрывал небольшую яму, в которую кто-то с явной любовью к минно-взрывному делу уложил примерно 15 килограммов аммонала, щедро насыпав поверху еще килограммов 10 всякого мелкого железного лома, вроде болтов, гаек и гвоздей. Яма оказалась залита водой. Во второй, сухой яме, было то же самое. Детонаторами обеих закладок служили привязанные к аммоналовым шашкам по две на каждую закладку осколочные гранаты F1 с отпиленными у самой чеки спусковыми рычагами. Чеки гранат были заменены на тонкие гвозди, привязанные проволокой к примитивным нажимным механизмам. «С душой делали», — сказал Святокол, осматривая одну из вскрытых ям. «Если бы не дождь, хвала роду, наехали бы мы на эти подлянки». «Наехали бы», — согласился Велимудр. «Причем на обе сразу». Разлапистое дерево слева и сильно разросшаяся лесополоса справа образовывали в этом месте дороги как бы бутылочное горлышко, за которым дорога плавно заворачивала влево. Корабль в этом месте шел бы точно посередине дороги, и закладки приходились ему аккурат под оба передних колеса. «А может, это не для нас сюрприз?» — задумчиво предположил рейхсмайор. «Может, это для Власова? На случай, если назад пойдет». Святокол в ответ только хмыкнул, а стоявший рядом сержант по имени Добромысл, командир перебрасываемого отделения разведки, который перед этим собственноручно вскрыл обе закладки, произнес: «Пока мы разведываем унтеров, унтеры разведывают нас». Сержант держался с офицерами почтительно и вместе с тем на равных, так как был, как и Святокол, обладателем двух молний, и по негласной традиции группы «Молния» был равен всякому имеющему на черепе то же число молний, будь тот хоть рядовым, хоть полковником. Выше Добромысла и Святокола на Степане Бандере сейчас был только Велимудр, командир парусника по должности и рейхсмайор по воинскому званию, на черепе которого были вытатуированы целых три молнии, украшенные рунами и свастиками. Впрочем, должностного подчинения такое равенство не отменяло. Будь Добромысл в числе команды Бандеры, скажем, в должности палубного сержанта, он бы беспрекословно выполнял команды командира и его первого помощника, так же, как и второго помощника, имевшего только одну молнию. Но Добромысл не был в команде парусника, а командовал перемещаемой разведгруппой и подчинялся командиру корабля и его замам как пассажир. Вскрывать закладки он вызвался сам, просто потому, что лучше всех на корабле разбирался в саперном деле. «Как думаешь, сержант, дальше еще будут такие сюрпризы?» — спросил у Добромысла Велимудр. «Думаю, нет. Но могу и ошибаться. На всякий случай до Ладожской советую держать скорость пешехода и смотреть в оба. Я с моими парнями пойду впереди, а вы за нами, метрах в 30». «Добро, Добромысл», — сказал Велимудр. «Будь по-твоему». «С этими гостинцами что?» — он кивнул на закладку. «Гранаты я сниму, аммонал заберем и назад накроем. Минут 15 мне нужно. Но сначала хорошо бы откатить корабль назад, метров на 100».